Глава шестая. Вариант переговоров номер 52. «Плинто, это не то, что ты думаешь», — проговорил я фальцетом, стоя перед столетним дубом и подняв руки в беззащитном жесте. Сидящая на дубу белка, которую я от нечего делать представлял вместо разбойника, наклонила голову, глядя на меня как на идиота. «Согласен, есть повод сомневаться в моей адекватности. Только я это скажу, как улечу на перерождение толстым задом вперед, так и не объяснив, что не так думает Плинто». Белка опасливо моргнула и перепрыгнула на ветку повыше. Я не стал ее за это осуждать. «Правильно, поступил бы на твоем месте так же. Сам бы убежал от себя», — вздохнул я и пошел дальше. «Прямо вперед к медным рудникам». Хотя, правильнее сказать, в противоположную сторону от точки возрождения. Через 5 часов 9 минут за моей спиной появится разбойник. 100% у него есть раннее возрождение, которое позволяет возвращаться в игру через 6 часов вместо 12. Вот уже почти час, как я шел по лесу, не имея лучшей альтернативы. Статус убийцы не только лишал опыта, но и не позволял улететь в Локдар. Стража отправит в каталажку за особый оттенок ника, не дав даже раскрыть рот в свое оправдание. Пару раз по дороге мне встречались мобы 30 уровня, но я разделывался с ними без всякого энтузиазма. Снова мигнула пиктограмма почты. С момента убийства Плинто прилетело около 100 сообщений от посторонних игроков. Сначала мне было интересно, и я внимательно перечитывал все. Меня поздравляли, восхваляли, звали в клан. Спрашивали, как я умудрился убить небожителя и могу ли повторить на бис. Через пару десятков однотипной писанины стало скучно. Какой умный человек станет слать подобное и зачем? Одно дело поздравления в день рождения или Рождество. Это понятно. Вроде как проявление вежливости к знакомым и не очень людям. А тут? Идею выйти в реальность и переждать остаток времени агростатуса я отмел сразу. Наверняка Матюха уже дежурит у капсулы и ждет возможности рассказать, как он был неправ. Не хочу. И без него тошно. Мне всегда становится тошно, когда я чего-то не понимаю. Здесь я ломал голову почти весь час. Выбравшись из Пимести и просмотрев логи битвы, я осознал, что ни хрена я неудачливый сукин сын, выживший там, где умер высокоуровневый вампир. Последняя строчка точно на это указывала. Получен эффект «Сфера отрешения». Источник эффекта – Плинто Кровавый. Время действия – 15 секунд. Весь урон блокируется. Зачем? Зачем Плинто, вместо того, чтобы спасаться самому, бросил на меня свой бабл? Верил в собственную неуязвимость? И кинжалы не кинул в инвентарь, потому что не планировал сдохнуть? Может быть, может быть. От ошибки никто не застрахован. Кстати, про ножи. Он был с ними во всех фильмах, и даже сейчас, заполучив звание самого высокоуровневого игрока Барлеоны, не расстается с этой зеленью. Плинто определенно захочет их вернуть, а мне, соответственно, надо их отдать. Но крутые. Так крутые, что я даже их свойства не смог прочесть. Клыки отца — легендарный предмет, свойства недоступны. Обратитесь к мастеру Бартулуну для их прочтения. Вот что игрок такого уровня забыл в занюханной провинции Стиваллы. Ему же нужно демонов класть рядами на передовой, а не шататься по тренировочным полигонам Руарда. Интересно, сколько Вардунас за него отвалил? Низкое рычание отвлекло от обсасывания одних и тех же мыслей и заставило насторожиться. Я спрятался за дерево и потихоньку выглянул. Впереди, метров в 20, мощными цепями к камню был прикован сработавший капкан. Его острые челюсти сжимали лапу низшего демона 50 уровня, полоска жизни которого едва ли превышала 30%. Тварь походила на продравшегося сквозь терновые заросли лысого медведя. Красная ободранная кожа сочилась слизью. Там, куда она капала, жухла трава, и в воздух поднимался небольшой дымок. Все место пропиталось страданиями и незримым духом демонического присутствия. Невольно я глубоко вдохнул воздух и привлек к себе внимание. Тварь без труда меня разглядела. «Предатель!» — пролаяло существо. «Помоги, капкан, приказ старших исполнить!» Агрессии демон не проявлял, да и оказался гораздо разговорчивее большинства низших. У Эридани, к примеру, рыба, кроме как «жрать», «боль» и «еще», больше и слов-то не знает. Правда, там и уровень поскромнее. «Ммм, как сладко!» — потянула носом Анирам. «Ему больно. Капкан отравлен. Он умирает и знает об этом. Даю 3 часа, не больше. Как много эмоций. Хозяин, давай здесь посидим немного. Ты чуешь, как ароматно?» Демонесса приободрилась, втянув в себя страдания других. По примятой вокруг траве я определил радиус цепи и подошел ближе. Сил у демона действительно было не так много. При моем приближении он даже не дернулся. Лишь поднял голову и посмотрел насыщенно черными глазами. Не красными, как у агромобов. Я заценил свойства капкана. Малый медный капкан. Уровень целей 30-60. Изготовитель Лартимир Стремительный. О как! Это не начало какого-то увлекательного сюжета, а обычное происшествие с мобом. Игрок поставил ловушку, в нее угодила тварь, и сейчас просит о помощи. «Убей, вернусь в бездну, нет сил!» В голосе чувствовалась мольба, но жалким демон не выглядел. Вот что значит помирать с достоинством. Роман с Квалином в моем сознании посовещались и приняли на редкость единодушное решение «надо помочь». Анирам словно почувствовала настрой и подскочила от возмущения. «Ты же не собираешься этого делать? Дай мне поесть!» «Сегодня разгрузочный день. Ты в зеркало давно смотрелась?» Демонесса фыркнула, но настаивать не стала. Откинув в сторону страх, я подошел ближе к прикованному. Оценив конструкцию, нажал на тайную пружину и с огромным трудом разжал клешни. Демон вытащил лапу и отполз на метр. На большие сил не хватило. «Что это тут делал?» Я присел рядом на корточки и осмотрел рану. «За свою жизнь не переживал. Тварит достаточно одного пинка, чтобы отправиться в бездну». «Воля старших, приказ очистить местность, деревня уничтожить». «Где остальные демоны? Если я тебя дотащу, тебе помогут?» «Старший может помочь. Сильный недалеко. Туда. Помоги, предатель». Доступно задание «Помочь попавшему в капкан демону». Описание. Обычное задание. Вы обнаружили низшего демона, попавшего в капкан. Освободите его и дотащите до лагеря демонов. На время выполнения задания демоны становятся для вас дружелюбны. Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракцией Легион Хаоса плюс 1. Вы сможете вести с демонами переговоры. «Не трать на него время, хозяин. Он же просто пустышка». Заискивающе вклинилась Анирам, когда я задумался, принимать задание или отказаться. Кто знает, во что мне выльется эта авантюра. Но слова демонессы только укрепили во мне желание помочь. «Ну и пусть. Он ранен, а у нас есть время». Получены улучшения. Эмпатия плюс 1. По лесу разнесся громкий хохот. Анирам перевела взгляд с меня на демона, не понимая случившуюся иронию. «Что же я за человек? Не смог искренне посочувствовать бывшей жене, зато цифровому демону, пожалуйста». Открыл эмпатию за счет бывшего зэка, прокачал ее на демоне. Никаких тебе старушек, деток, кошечек и прочих няшных созданий. Только клыки, только хардкор. «Помоги», — попросил я демонессу, пытаясь закинуть истерзанную тушу к себе на плечи. Весил демон немало, и у меня никак не получалось сделать это в одиночку. «Вот еще». Анирам картинно уселась на демона сверху. «Давай, работай». Весу не прибавилось, но появилось понимание. Анирам смирилась со своей судьбой и вернула язвительный настрой. Возможно, в ее рогатой голове созрел новый план — накопить достаточно энергии, чтобы сбежать. «Никаких поглощений в будущем», — решил я про себя. Демона пришлось тащить волоком, постоянно сверяясь с картой. Он стоически терпел боль, лишь рыча, если я по дороге его обо что-нибудь случайно ударял. Через 5 километров мы достигли места назначения. Увлекшись процессом, я даже не заметил, как мы оказались в кольце демонов, возбужденных нашим визитом. Их лагерь размещался на маленькой выжженной поляне и состоял из одной единственной двухместной палатки. Остальные твари вырыли лежанки в земле, и, судя по здесь же валявшимся недоеденным костям и чьим-то зубам, совмещали столовую со спальней. К тому моменту, как я дотащил раненого к палатке, в нее метнулся один из дозорных и сразу вылетел, чтобы откинуть тряпичный полог. Нам навстречу вышел старший. Орбиталекс, обычный демон, уровень 60, глава диверсионной группы. Я бы его даже взрослым не назвал. Мелкий, лопоухий, длиннорукий. Он больше походил на подростка или гоблина, но никак не начальника. «Чито здесь у нас?» — поинтересовался он. Увидев мою ношу, демон подцокал языком. «Чито творитеся?» «А, предатель, это ти... Чито хотел?» «Вылечить вот этого вот!» Я кивнул на почти дохлую тварь. «Вылечить? Он же сдох!» Демон недовольно скривился. «Нет, где-то в родне у него гоблины точно водились. Если будем стоять, то точно сдохнет». Демон зачем-то осмотрел весь отряд, точно пересчитывая каждого, и нехотя потянулся к подсумку. Извлек красный предмет, похожий на кусок чьей-то плоти. Подойдя к медведю, мелкий демон ударил копытом, заставил тварь открыть пасть, после чего насильно затолкал туда мясо. «Все, жить и будет», — авторитетно заявил демон, и задание у меня закрылось. Задание «Помощь попавшему в капкан демону» выполнено. Награда. Получен опыт плюс 15, до следующего уровня 612. Репутация с фракцией «Легион Хаоса» увеличена на 3. Демоны перестали считать вас открытой угрозой. До тех пор, пока репутация с фракцией «Легион Хаоса» положительна, вы имеете возможность работать с демонами. Внимание! Вы получили положительную репутацию с фракцией демонов. Храните это в тайне. Если кто-либо узнает о том, что вы работаете с демонами, у вас могут возникнуть проблемы. «Чито еще?» — спросил мелкий, заметив, что я не собираюсь уходить. «Что вы забыли так далеко, от своей территории? Диверсия?» «Сейчас все брошу и буду предателю планы говорить», — важно ответил Орбиталекс, возмущенно размахивая граблями. «Провиливай!» Длинная рука снова взлетела, как удочка над рекой, и мне показали, куда я должен провиливать. «Может, помощь какая нужна?» Я спросил просто так, на всякий случай. И, рассчитывая, что НПС воспримет мой вопрос как риторический и вновь погонит прочь. Но случилось неприятное. Недогоблин воспрянул духом. «Помочь! Предатель хочет помочь! Дела есть, да! Много дела! Кровавые дела! Ухи давай сюда, тайну скажу! Никому не говори, страшная кара будет!» Под страшной тайной Орбиталекс понимал поставленную офицером армии вторжения задачу очистить этот район от жителей. С какой целью, неизвестно. Его дело — выполнять приказы и следить за низшими. Однако жители не соглашались очищаться. На первой же деревне демон обломал зубы. Частокол был крепким, стрелы оказались острыми, а сами жители — упрямыми и живучими. Плюс свободные портили демонические планы. То капканы поставят, то в контратаку пойдут, то провизию в отрезанную от всего мира деревню доставят. Никакого от них спасу нет. Офицер уже вызывал Орбиталекса к себе и ругался. Воровато оглянувшись, демон даже показал результаты этой ругани, исполосованную шрамами спину. Били нещадно. Новых воинов не дали, приказали обойтись теми низшими, что уже выделили. Потому демон и вылечил поврежденного. Потеря каждого бойца уменьшала шансы на победу. Через пару часов планировалась следующая атака на деревню, и Орбиталекс предложил мне присоединиться. Даже задание выдал. Доступно задание «Очистка земель». Описание. Обычное задание. Демон Орбиталекс просит вас помочь выполнить поручение офицеров и очистить близлежащие земли от местных жителей. Необходимо стереть деревню «Замшелый пень» с лица Барлеоны. Награда «Опыт плюс 5». Репутация с фракцией «Легион Хаоса» плюс 1. «Прежде чем атаковать, нужно разведать», — деловито заявил я, принимая задание. «Все лучше, чем шататься по лесу и думать о будущей встрече с Плинто. В конце концов, за задание идет опыт». «Где это ваше поселение?» «Ти хочешь сбежать?» — нахмурился демон, и несколько ближайших медведей, управляемые мелким, присели как перед прыжком. «Куда?» Хотел бы сбежать, помощь бы не предлагал. Люди в деревне меня не знают, пустят за чистокол. Я же свободный. Там я все узнаю. Вдруг где-то есть хлипкое место, и через него можно будет прорваться внутрь». «Правильно. Развидеть все надо. Иди, я отправляю тебя. Развиди все и разговори мне. Этот тебя приведет к селу». Ко мне подошел один из низших демонов и рыкнул, указав головой, куда идти. Я помялся, заметив, что к орбиталексу спешит парочка медведей. Глава отряда сразу позабыл о моем существовании и повернулся к ним. «Ну, нашли? Где оно?» «Там, дерево, белки!» — пролаяли в ответ. «Показывай!» — приказал орбиталекс и в припрыжку помчался за демонами. «Идем, отведу!» Мой проводник в нетерпении рыл носом землю, но я смотрел вслед демонам. Было любопытно, что они там нашли. «Не туда!» — пролаял мне в спину медведь, но любопытство победило. Бежать пришлось недалеко. Глава диверсионного отряда остановился рядом с огромным дубом и задрал голову, рассматривая что-то в кроне. Низшие прыгали, пытаясь добраться зубами до нижних веток, но у них не получалось. «О, предитель!» Орбиталекс обрадовался, заметив меня. «Хвост у тебя крепкий, можешь лазить?» «Что надо?» Я подошел ближе. Ничего примечательного в кроне не было. «Страшная беда пришла. Потерял ожерелье. Это все освободные». Оказалось, на мелкого демона свалилось не только несчастье управлять отрядом, но и потерять семейную реликвию. 12 бусин, соединенные в ожерелье, висели на шее во время первой атаки. Защитники разорвали ожерелье, и бусины разлетелись по всей округе. Шкодливые белки, не боясь демонов, растащили их по норам. Орбиталекс нашел 4 штуки. Еще парочка лежала здесь в дупле. Где были остальные, демон не знал. «Я помогу», — произнес я, готовый принять новое задание. Но напрасно. Оно не появилось. Высоко подпрыгнув, я зацепился за ветку и через пару мгновений шарил рукой по дуплу. Белки не нашел, зато нашел 3 дырявых булыжника. Их поверхность была шершавой и мягкой, словно покрыта резиновым напылением. Я покрутил предметы в руках. Свойства показывали, что это элемент ожерелья орбиталекса, и все. Камни перекочевали в руки законного хозяина. «Еще 5 шарив!» Демон едва не прыгал, бережно лелея их в руках. «И цепи! Нужнее цепь! Но ой, поломалка ли! Беда!» Вновь никакого задания, но не было сомнений, что нужно где-то найти оставшиеся детали. «Что-то будет, но что?» Орбиталекс вернулся к себе в палатку, а я потрусил за заждавшимся проводником. Тот рванул через лес, как бульдозер, сбивая все на своем пути. Я едва поспевал и сосредоточился на том, чтобы не зацепить копытом очередное вырванное деревце. Неожиданно лес закончился, и мы выскочили на открытое пространство. Впереди, метрах в 50, стоял деревянный частокол. Вся земля между лесом и этим частоколом была выжжена и источала приятный мне, но ненавистный обычному человеку дымок. Демоны немало здесь порезвились. Справа желтела песчаная дорога. Один ее край упирался в мощные ворота деревни, второй терялся глубоко в лесу. На опушке я заметил 4 низших демонов. Они контролировали перемещение по дороге. Я присмотрелся и увидел еще парочку тварей по периметру прожженной поляны. Близко к деревне не подходили, опасались. Но и спуску никакого не давали. Демоны периодически устраивали перекличку, заунывно воя и деморализуя жителей. Леденящий кровь вой вешал дебаф уныния на 15 минут. «Уничтожить!» — прорычал мой сопровождающий. «Очистить!» «Стойте здесь и близко не подходите!» «Я пойду разузнаю, что там да как». Я добрался до дороги, прячась за деревьями. Негоже появляться в деревне со стороны демонов. Ничуть не скрываясь, я сорвал веточку и, размахивая ей из стороны в сторону и напевая веселый мотивчик, двинулся к забору. Приветствовали меня по принципу военного времени. Вначале стреляли, потом добивали и только потом спрашивали, кто такой и что хотел. Несколько стрел вонзились в дорогу в паре метров от меня, показывая черту, за которую переходить не следует. Я замер, ожидая дальнейших действий. Пока жители молчали, я рассматривал укрепления вблизи. Неудивительно, что демоны не смогли захватить деревушку. Каждый кол и массивные ворота украшены витиеватыми рисунками. От Эридани я уже знал, что это усиливающие свойства чары. Кто-то основательно поработал здесь, оберегая деревеньку от полчищ Орбиталикса. Но самое интересное оказалось не в чарах, а в гербе. В странном животном с головой единорога и хвостом тюленя и перевернутой над ним вверх ногами короной я с трудом, но узнал клановый символ Руарда. У кого-то все дороги ведут в Рим, а у меня к Руарду. Из калитки вышел добрый молодец с увесистой палицей в руках. Рубаха на голое тело, закатанные рукава, взъерошенные соломенные волосы, чистое открытое лицо, руки потолще моих ног будут. Этакая кровь с молоком, в самом лучшем смысле этой фразы. Такой мог перешибить пополам одним плевком. На вид парню лет 25, не больше. «Шоп приперся, полудемон?» — грозно спросил молодец. «Викула, 50 уровень, кузнец деревни Замшелый пень». «И тебе день добрый, кузнец Викула. Помочь пришел. Говорят, демоны у вас хозяйничают». «Верно говорят», — подтвердил Викула. «Только ты и сам с рогами». «Хорошие люди детей по родителям не судят». «Ну-ну», — еще сильнее насупился кузнец. «Мои рога провели меня там, где тебя безрогого не пропустят. Видел я, как вас обложили. Пропусти к старшим, разговор к ним есть. Помочь хочу, пока беда не случилась». «Нечего тебе тут делать, проваливай, а демоны пущай лезут. Отбивали раньше, отобьемся и сейчас». «Не в этот раз». Поразительно, но впускать меня не хотели. Кузнец расставил ноги пошире и перехватил палец поудобнее. «Викула, не дури, к тварям подкрепление пришло. Теперь там мы медведи и собаки. Слыхали о пимести? Две твари там таких делов наворотили». «Брешешь», — огрызнулся Викула. «Тебе-то они шо, докладываются?» Неожиданно из-за чистокола высунулась лысая башка. «Не брешет он, Викула! Пропусти, послушаем, что скажет!» Бардей, 60 уровень, староста деревни Замшелый пень. «Так как его пустить, глава Бардей, коли он такой прыткий? И мимо демонов прошел, и про пимести раньше вас узнал». «Да вже без разницы нам. Свободные прислали письмо, чтоб помощи от них не ждали. Пимести-то того, нету рядом никого. Сами мы, Викула. Пусти его, хуже не будет». Калитка отворилась, и мы с Викулой вошли внутрь. Я многое ожидал увидеть, но к такому не был готов. В деревне насчитывалось от силы 30 домов. Старых, покосившихся, обветшалых. Местные не имели ни сил, ни ресурсов на то, чтобы поправить свое хозяйство. Чистокол и ворота — единственное сооружение, содержащееся в полном порядке, как гарант безопасности жителей. У самого чистокола я познакомился с защитниками деревни, такими же высохшими, измученными, ослабленными, как и их дома. Дети, старики, женщины, пахари, маляры, пастухи. Жители деревни позабыли о повседневных делах и сидели с оружием в дрожащих от слабости руках. Кто-то взял палицу, кто-то пику, кто-то топор. Тощая, осунувшаяся кухарка баражировала между сидящими и кормила их с ложечки. В помощниках у нее была молодуха, которая ловко тащила за собой большой чан с мутным варевом. В деревне были проблемы не только с защитой, но и с провизией. На этом фоне пышущий сытостью Викула смотрелся почти кощунственно. По внутренней площадке чистокола ко мне спускался староста. То, что я изначально принял за лысину, оказалось последствием страшного ожога. Рана была старой, страшно зарубцевавшейся и безволосой. Простая холщовая рубаха не скрывала военную выправку старосты. Мне понравилась реакция защитников на его появление. Изможденные лица светлели, а потухшие глаза зажигались надеждой, стоило увидеть Бардея. Глядя на его осанку, я и сам невольно подобрался. «Говори!» — потребовал глава, не отвлекаясь на знакомство. «Я Квален, глава клана Парето. Шел мимо вашей деревни к рудникам, чтобы нанять себе рабочих в замок. Смотрю, демоны деревню окружили, готовятся в атаку. Решил спросить, вдруг помощь какая нужна?» Начал я издалека, подводя старосту к нужной мне мысли. Но имитатор, отвечающий за этого НПС, был достаточно продвинут. «Смысла от тебя нет, 15-й уровень, только демонов смешить голой задницей, и ту хвост прикрывает. Да и не верим мы свободным. Сегодня вы тут, завтра там, деревня под защитой замка Версальд, что принадлежит клану Руард. Да только что-то не видать здесь защитников-то. Являются, когда захотят, капканов понаставят, демонов постреляют и уходят. Никому проблему не решают, только хуже делают. Не поможешь ты нам ничем, лучше уходи, и так жрать нету, еще один рот нам не нужен». «Так, может, я с едой помогу?» — предложил я, вспомнив о крысином мясе. «Вы к крысам как относитесь?» Ответом было утробное урчание голодных животов. О мясе, даже крысином, в деревне могли только мечтать. «Ай, сколько там у тебя?» Бордей тоже твердо стоял на своей позиции. 10 кусков? 20? Только животы раззадорить. Лучше мы и дальше кожу поварим, да кару пожрем. Марфа, корми Виколу, скоро атака!» Кузнец насупился и густо покраснел. Чумазая помощница кухарки опустила чан на землю и положила руку на плечо молодца, что-то нашептывая тому на ухо. Викула отмахнулся, с ненавистью окинув меня взглядом, но девушку это не смутило. Из заплечной сумки она достала небольшой сверток. В нос ударил запах жареного мяса. Урчание животов изможденных селян стало громче. Девушка протянула сверток кузнецу, и тот не выдержал. «Да не могу я есть, когда дети голодные! Кусок в горло не лезет!» «Ешь!» — грозно приказал староста. «На тебе вся защита держится!» «Ешь, Викула, раз староста велел, а остальных я накормлю. Эй, кухарка, принимай 1500 кусков отборного крысиного мяса!» Я нашел пустую тележку и активировал очистку инвентаря. Ось предательски наклонилась, но выдержала. Лишь днище телеги скрипнуло от неожиданного груза. «На неделю вам точно хватит!» Изначально я хотел запустить эксперимент и создать аналог рецепта, что у меня уже был, но так даже лучше, ибо староста не заставил себя ждать. Вы выполнили задание «Поиск провизии деревни Замшелые пни». Награда. Получен опыт плюс 15, до следующего уровня 597. Репутация с фракции «Свет Барлеоны» увеличена на 3. Отношения с жителями деревни Замшелые пни улучшены. Вам начали доверять. «Удивил ты, полудемон Квален, и угодил!» — подобрел староста и жестом указал парочке вскочивших на ноги жителей дотащить тележку до кухни. Кухарка с помощницей первыми схватили по охапке мяса и понеслись на готовку. Молодуха мимоходом чмокнула меня в щечку. Послышалось недовольное ворчание Викулы. «Все ясно. Держимся от нее подальше». «Раз так, позволь тебя спросить, староста, как давно демоны деревню осаждают?» Я перешел к главной цели своего визита. «Полгода уже», — помрачнел Бордей. А сидящие на земле жители и вовсе грязно выругались. «Земля простаивает, урожая в этом году не будет. Где золото для налога брать, ума не приложу. Свободные бесплатно не работают. Каждый норовит по золотому забрать, а то из десяток. Как бы в рабство нас наместник не принял». «О, так это же отлично. Чем хуже у вас, тем лучше у нас». Вслух же я произнес другое. «Очень печально, что Руард совершенно не заботится о своих подданных. У меня к тебе предложение, староста. Демоны от деревни не отстанут. Их цель — стереть ее с лица Барлеоны. Но стереть именно деревню, не жителей. Вы можете выжить, если покинете земли». «И куда мы пойдем? В разбойники? С малыми-то. Нас 50 осталось. Из них половина ребятни да баб со стариками. Где мы еду возьмем? Когда демоны напали, я наместнику письмо отправил. Просил защиты или переселения. Ответ хочешь узнать? А его не было. Этот даже пальцем не двинул, чтобы помочь. А закон для всех един. Ушел со своей земли, или раб, или разбойник. Нету другого пути у нас, и идти нам некуда. Кто-то ляжет в замшелых пнях, мы али демоны». «Всегда есть варианты», — не согласился я. «Послушай, я глава клана Паретто. У меня есть свой замок, Майндфелл. Наместник дал мне право владеть 6 деревнями, что стоят возле замка, но местные будут не против, если там появится еще одна деревня». «Знаю те места», — кивнул староста. «Хорошая земля, только пиратов там тьма. Но сельских они не трогают. Ты бумагу покажи, что тебе права на владение дали, тогда и поговорим». «Упс, удар под дых, нокдаун. Хэ, временное замешательство». «Прямо сейчас бумаги нет, есть вот это». Я показал старости описание задания. «Барон», — уважительно произнес Бордей. «Да, право делать новую деревню у тебя будет. Потом, когда-нибудь. Не сейчас. К тому моменту от нас останутся только могилки. Приходи цветочки положить». «Не можешь ты нас переселить. Пока пиратов не изгонишь, нет у тебя сейчас такого права». «Да черт! Я практически был уверен, что получится переманить себе еще жителей. Эридани бы обрадовался, раз ему 6 деревень понравились. Но, похоже, это уже не нокдаун, а сразу нокаут. Арбиталекс не отступится». «За мясо спасибо. Теперь у нас хоть силы будут встать в последний бой», — вздохнул староста. «Ты походи, осмотрись. Мне на стену надо. Скоро атака». «Постой». Просто так отпускать его я не собирался. «Есть еще вариант. Он мне не очень нравится, но это выход. Вот ты, Викула, кузнец?» Парень насупился. Было видно, что радости от того, что помощь пришла от рогатой твари, он не испытывает. «Кузнец!» Под пристальным взглядом Бордея парню пришлось ответить. «Ты кто?» И ткнул пальцем следующего. «Я все видел в свойствах и сам, но нужно было словесное подтверждение. Плотник. А ты? Пахарь, пекарь, травник, каменщик». Я переводил палец одного защитника на другого и требовал ответ. Староста терпеливо дождался, пока я не закончу, и спросил. «И что? Рановато ты перепись устроил. Что надо?» «Замок Майндфелл имеет первый уровень. Сейчас это голые камни на краю пропасти. Нужны руки, чтобы его отстроить. Дворфы дадут мастеров, работников, но их все равно будет мало. Я найму всю деревню на работы. Когда замок отстроите, я уже и с пиратами разберусь. Там и землю под деревню вам выделю». «И зарплату определишь? Бесплатно только рабы работают», — схватился за идею Бордей. Пришлось соглашаться. «А дети, старики, бабы? Хотя половина из них тоже на стройку сгодится. С ними что?» «Стариков найму как воспитателей. Дети до 10 воспитанники идут как довесок к работнику за мой счет. Те, кто старше 10, пойдут в подмастерья. Те из женщин, что работать не могут, пойдут техническим персоналом. Стирать, убирать, штопать, готовить. Работа будет у всех. Главное, правильно подойти к делу». Староста задумался. Глаза стали мутными, показывая, что имитатор ушел на выработку новых алгоритмов. «Я же был собой доволен. Подсобные работники дворфам точно будут нужны. А лучше местных, да еще и работающих на совесть, трудно найти». «Договор нужен будет». Бордей вернулся обратно, из царства грез. «Я там все пропишу». Я кивнул в ответ. Староста подал руку одному из сидящих на земле и помог подняться на ноги. «Это Маркуша. Подмастерьем плотника будет. 3 золотых в неделю. Согласен?» «По рукам. Маркуша, ты нанят». Вы наняли персонал на работы в замке Майндфилл. Маркуша, 50 уровень персонажа, подмастерье плотника. 24 уровня специальности. Оклад 3 золотых в неделю. Списание автоматическое. Конечно, работники и жители деревни были так себе. Выше 50 уровня оказались лишь кухарка Матрёна, 140 уровень кулинарии, 40 золотых в неделю, да староста, 140 уровень управления, 70-й камнетёс, 120 золотых в неделю. Старики и дети пошли скопом, и спустя каких-то полчаса вне моего клана осталось лишь двое — Викула и Лагура, помощница кухарки. «Не упрямся, так хоть живы будем». Девушка стояла возле насупившегося кузнеца и уговаривала принять мое предложение. Ни староста, ни кухарка к ним не лезли. Понимая, что других вариантов уже нет, Лагура достала последний аргумент. «Не согласишься? Можешь ко мне не свататься. Не хочу вдовой ходить». «Шо сразу вдовой? Да я всех демонов разобью!» — взъярился кузнец. но легкая девичья рука не позволила ему совершить глупость. «Все уйдут, останешься один, не выдюжишь. Нет, останемся вдвоем. Без тебя я никуда не пойду. Сам же нас в цепь заковал. Ляжем вместе, раз ты так хочешь. Знать, судьба такая». Девушка потрясла рукой, и на запястье я увидел кусок красивой плетеной цепочки. Свойства предмета оказались доступны, и я едва сдержал возглас радости. Фрагмент цепочки ожерелья Орбиталекса. Такой же предмет находился на руке кузнеца. «Не нужно тебе оставаться», — сдулся Викула. «Черт с ним, с демоном с этим! Пойду ему в служки!» Староста только этого и ждал, представив мне очередного работника. «Викула, мастером-кузнецом будет. 1000 золотых в неделю. Согласен?» «Вы наняли персонал на работу в замке Майндфелл. Викула, 50-й уровень персонажа. Мастер-кузнец, 500-й уровень специальности. Оклад — 1000 золотых в день. Списание автоматическое». «Ого!» Я посмотрел на кузнеца другим взглядом. Это как такой раритет затесался среди деревенских жителей? Бардей не дал насладиться удачным приобретением, анонсировав девушку. «Лагура, мастер наложения чар, 2000 золотых в неделю». «Вы наняли персонал на работу в замке Майндфелл. Лагура, 50-й уровень персонажа, мастер наложения чар, 500-й уровень специальности. Оклад — 2000 золотых в неделю. Списание автоматическое». Мне удалось сдержать выскакивающее из груди сердце. И я ограничился кивком, приветствуя вновь прибывших. Внутри же все клокотало. Вот это приобретение! «Что ж, начальник, рассказывай, как нам через демонов проходить. Пожитки свои мы не бросим». «Дядя, а как же другие?» — неожиданно произнесла Лагура. «Демоны пройдут мимо нас, а дальше у них еще две деревни. Там тоже дети, старики. Мы что, их тут одних бросим?» 50 пар глаз уставились на меня, ожидая решения. Вернее, принятия единственного решения, ибо другого местные не примут. «Я сейчас иду к демонам и предупрежу их о том, что мимо пройдут повозки. Их не тронут. Как выйду из леса и махну рукой, отправляйте гонцов в те деревни. Пусть все собираются здесь, в замшелых пнях. Отсюда уже караван к замку и отправится. Всем все понятно?» Блеск в глазах жителей деревни и системное сообщение показали, что я принял правильное решение. «Вы выполнили задание спасения жителей деревни Замшелые пни. Награда. Получен опыт плюс 15, до следующего уровня 582. Репутация с фракции Свет Барлеоны увеличена на 22». Орбиталекс настолько обрадовался новостям, что бросился обниматься. Демон клятвенно заверил, что ни одного жителя не тронут, если через сутки все 3 деревни опустеют. Я вернулся в деревню и нашел кузнеца. «Викула, для тебя у меня будет отдельное задание, пока остальные собираются. Хочу посмотреть, какой из тебя мастер». Викула зыркнул на меня недобрым взглядом, но кивнул, принимая поручение. Оставалось где-то найти 5 мягких булыжников. Я поднялся на стену, начав крутить головой. Вдруг где-то мелькнет системное оповещение. «Ищешь чего?» Бардей заметил мой интерес к пустому пространству и встал рядом. В деревне кипела жизнь. Наевшиеся жители воспрянули духом и на скорую руку сколачивали повозки. Нашлись даже 3 полудохлые клячи и 2 коровы. Деревенские отказывали себе во всем, но на скотину не зарились. «У демона, что на вас напал, ожерелье было. Из него выпало 5 камней. Хочу их найти. Вдруг на что сгодятся?» «С демонами якшаться надумал». В голосе старосты послышалось неодобрение. «Жить хочешь, и не с теми якшаться начнешь», — твердым голосом ответил я. «Знаешь, где камни?» Бардей молча посмотрел на меня, затем перевел взгляд на жителей, стаскивающих скарб, вновь на меня, на малышей, не вовремя разревевшихся. На лице заиграли желваки. «Здесь они, под частоколом валяются, никому не нужные. Сам-то знаешь, что это такое?» «Да мне все равно. Готовь людей, скоро отбываете», — ответил я и ловко перепрыгнул через острые колья. 5 мягких булыжников лежали кучкой у самой стены. Спустя 6 часов я сидел возле открытых ворот опустевшей деревни и ждал прихода демонов. Караван с моими новыми работниками скрылся в лесу. Откуда только коней нашли? Бордей заверил, что дорогу они найдут сами. Мяса им теперь хватит, и через неделю караван доберется до замка. 150 новых работников обошлись мне недорого. Всего 6000 в неделю. Среди жителей других деревень, к сожалению, никого уровня Викулы и Лагуры не было. Парочка низших прошмыгнули мимо, осторожно ступая по деревне, словно не веря. Они ожидали нападения, но его не было. Набравшись смелости, демон ударил по покосившемуся дому. Тот зашатался, но устоял. И тогда началось. Лавина низших ринулась вперед, вырывая бревна, ломая дома и сравнивая деревню с землей. Орбиталекс подошел ко мне и протянул лапу, закрывая задание. «Тимми не помогатель. Я выполнил задание офицера. Я молодец. Это тебе». Задание «Очистка земель» выполнено. Награда. Получен опыт плюс 15. До следующего уровня 576. Репутация с фракцией «Легион Хаоса» увеличена на 3. «Орбиталекс, мне кажется, это тебя обрадует». Я достал из инвентаря цепочку с уже нанизанными 5 камнями. Глаза демона едва не вылезли из орбит, когда он ее увидел. Как недавно вестник, демон подбежал и начал сгребать цепочку с моих ладоней. Бесполезно. Этот предмет я еще не передавал. «Мое!» — жалобно протянул демон. «Отдай!» «Отдам, когда пойму, что получу взамен». Я перекатывал камешки в руках. «Что ты можешь предложить за это?» Лицо мелкого демона красноречиво показало, что бы он хотел мне предложить, но разум возобладал над чувствами. Порывшись в карманах, демон достал крупную монету. «Вот! И это ти получатель взамен! Это хороший наград!» Метка хаоса. Описание. Уникальный предмет вне категорий. Материал неизвестен. До первой агрессии все демоны относятся к владельцу метки хаоса нейтрально. Возможно, передать или продать другим игрокам. Я сглотнул, прекратив перекатывать в руках камни с цепочкой. Только сейчас заметил, что от трения камни выделяли приятный мускусный запах. «Сделка! Я отдам тебе предметы из ожерелья за метку хаоса!» Радость на лице демона была неописуема. Он запрыгал, подбрасывая в воздухе восстановленный предмет и целуя при приземлении каждый камень. «Ты с ним как с родным возишься», — с усмешкой заметил я. «Конечно!» Орбиталекс посмотрел на меня, как на маленького, и продемонстрировал один из камней ожерелья. «Сушеные языки родичей! Чьи-то может быть лучше!» Орбиталекс оставил меня одного и побежал к воротам. Демону хотелось самостоятельно расшатать пару кольев. Я же стоял на месте и с трудом сдерживал желание вытереть ладони о штаны, чтобы убрать запах мускуса. Нужно где-то найти хорошую баню и зависнуть в ней на пару часов. В следующий раз не буду брать в руки, что попало. Деревни Замшелые Пни, Нахохлившиеся Нахохлики и Кривой Костыль уничтожены. Все задания, связанные с данными поселениями, аннулируются. Клан Руард, отвечающий за защиту деревень, оштрафован. Статус убийцы слетел, и я активировал портал в Локдар. Стража больше не страшна, а мне срочно нужно в банк и помыться. Пока шла активация, я с нескрываемым самодовольством смотрел на список завершенных дел. 150 рабочих, уникальная метка, отношения с демонами и минус 3 деревни у клана Руард с наложением штрафа. Да это же слаще сахарной ваты. Идеальное проведение игровой сессии, если не думать, что за тобой охотятся 2 высокоуровневых разбойника. Положив оба легендарных кинжала в банк и получив причитающуюся сумму за убийство небожителя, я отправился в баню. В Локдаре я не беспокоился насчет вернувшегося в игру Плинто. Здесь безопасная зона, и навредить мне разбойник не сможет. Заодно поговорим с ним. Однако помыться мне сегодня было не суждено. Я почти добрался до бани, как позади деловито покашляли. Я обернулся, и ноги как-то нехорошо повело. Рядом стоял Плинто. «От всех тифлингов так воняет? Или это ты так рад меня видеть?» — поморщился разбойник, учуяв мускусный запах. «Ладно, и так сойдет». Прежде чем я успел сказать хоть слово, под ногами открылся горизонтальный портал. Окружающее пространство на мгновение поплыло, чтобы оформиться в холодные горы. Рядом уже стоял ухмыляющийся Плинта. «Вот теперь мы поговорим, да, Квален?» Неожиданно Плинта выхватил кинжал и сделал быстрый удар. Я думал, что у разбойника потекла крыша, и он решил меня прирезать. Но удар предназначался не мне. Казалось, Плинта ударил в воздух, но в нем начало проявляться тело. Разбойник 280 уровня «Шепчущий ветер» последовал за нами в портал, но переоценил свои способности скрываться в тенях. «Понаберут по объявлению на заборе». Плинту брезгливо вытер лезвие и вернулся ко мне. «Сейчас-то, мой хвостатый друг, мы узнаем, что ты за птица такая».